Глава 21. Мантры. Вопрос. Как вы относитесь к мантрам вообще и из ранга привлечения денежного потока в частности? Ответ ли? Для начала различим мантру как некий звук и мантру, написанную на каком-то носителе. В первом случае вы имеете дело с вибрацией, облеченной в звуковую частоту. Во втором случае вы можете даже и не суметь прочесть эти закорючки. И тогда это выступает не мантра, а скорее сакральным знаком. Знак также является вибрацией, но с гораздо меньшей степенью воздействия. Любая вибрация, визуальная, звуковая или иной формы мерности, это код доступа к тому, кто ее произвел, и к тому, с чем ее связал производитель. К примеру, возьмем обычную песню. Она будет иметь связи с автором, с исполнителем и со всеми слушателями. Причем связь будет крепче в том случае, когда одна из сторон вкладывает в эту песню собственную энергию в виде эмоций или смысловых значений. Если песня не зацепила слушателей и была безразлична автору и исполнителю, она не получит особого распространения за рамки того места времени, когда ее создали. Если это было весьма значимо для всех сторон, тогда песня распространится в вибрациях и энергетически окрепнет. Можно сказать, что ее вибрационные размеры будут весьма расширены. Возможно, эта песня станет народной, возможно, часть ее текста превратится в поговорки, возможно, в другом времени-пространстве кто-то ощутит ее очень явно и создаст свой мотив или такое ее изложение, которое называют плагиатом. Причем плагиатор, возможно, сам никогда и не слышал своими ушами первоначальный вариант. Это то, что иногда называют летающей идеей. Так вот, мантры в своей основе — это летающие идеи. Биджа-мантра — биджа от слова «семя» выступает очень концентрированной летающей идеей. Это звуки, порожденные впервые и сразу закрепленные за каким-то явлением. Представьте это так, что в этой вселенной когда-то кто-то, что-то впервые создало звуковую вибрацию. Первое слово, которое ранее никогда не звучало. А еще момент его создания был связан с чем-то уникальным. Например, первая звуковая вибрация прозвучала как «ом». Хотя сам звук скорее похож на звук колокола, чем на прочтение двух букв кириллицы. Но так мы его записываем. Теперь осознайте, как «ум» отличается от звука колокола, чтобы осознать разницу между произнесенной и записанной мантрой. Итак, Вселенная при возникновении в ней звука как такового издала мантру «ум». Вне времени и пространства теперь всегда этот звук вибрационно связан с тем моментом творения. Это такая же вибрация творения, которая нами понимается как первый момент возникновения и как постоянное созидание. То есть мантра «Ом» — это вибрация начального чистого созидания. Ее эффект — это и усиление любого вашего творения, и как бы расщепление всех иных вибраций до начального уровня. Сопоставить «Ом» можно, например, с водой, выступающей как носителем, так и растворителем. То есть разбавлением «ом» можно растворить любую другую вибрацию, а сопровождением «ом» можно усилить поток любой другой вибрации. В последнем случае это эффект наложения творения на то, на что вы сфокусированы. Каждая биджа-мантра имеет собственную уникальную волну частоту или портал связи с каким-то явлением. Но оригинальное звучание наверняка будет отличаться от того, что вы можете прочесть или услышать в чужих напевах. Таким образом, у мантр есть два секрета. Первый — это связь с каким-то явлением, а второй — точность повторения звука. Почему это секреты? Потому что ум человека линейно понимает многомерные смыслы. Например, мантра «Шрим» сопоставлена с богиней процветания Лакшми. Но в оригинале она звучит не так, как написано латиницей. Ее звук скорее схож со звуком, издаваемым струнным инструментом, в котором все струны свободны. Проведите пальцем по струнам гитары или арфы, не зажимая лады. Нечто такое. Смысловое значение этой мантры — это не деньги, золото, богатство и так далее. Это расширение в данном направлении, приводящее к обновленной форме. Нечто вроде энергии созидания плода. Соответственно, использование мантры — это не напев звуков, не бесконечное начертание символов. Это скорее соответствие вас данной вибрации. Чем больше вы сфокусированы на ней, тем сильнее ваш поток мыслеформ соотносится с ее сутью. И тогда воспроизводимый вами шрим начинает продолжать ваш фокус внимания и приносит больше вариантов того, на чем вы сфокусированы. что в нужном сочетании можно трактовать как привлечение денежного потока. Важное уточнение. Если человек сфокусирован на нехватке и сумел попасть в резонанс с Шрим, тогда он успешно создаст множество видов нехватки в своей жизни. Так что если вы желаете использовать мантры, тогда уделите внимание их внутренней сути, их специфике звучания и, самое главное, своему реальному фокусу внимания.